Глава 28. Вадим. «Мне вообще светит в обозримом будущем хоть одно вменяемое утро. Хочется верить, что да, но тенденция пока не радует. Сегодня у нас с Марьяной были все шансы наконец-то договориться до чего-то адекватного. И снова потрачено. Еще пару минут назад такая милая. Сейчас босая Минаева гордо топает по разделяющему наши двери коридору, обернувшись, пытается задеть хотя бы словами, тем самым давая понять, что сама-то задета. А потом захлопывает дверь в свою квартиру, оставляя нас с Юлей наедине в звенящей тишине. Молчу и смотрю вслед. Незваная гостья привлекает внимание, покашливая. Нехотя перевожу хмурый взгляд на ее и начинаю злиться сильнее. «Я вроде бы на утренний чай вас к себе не приглашал». Вместо того, чтобы раскаяться, моя почти бывшая теща разводит руками и улыбается шире. Нагло отодвигает меня в сторону, проходя в квартиру. Я закрываю дверь уже за ней, смиряясь, что с Марьяной мы сейчас не договорим. Да и я не особо хочу обсуждать с ней свой вчерашний вечер. «Как ты быстро отошел, Вадик?» Юлия Павловна не ждет приглашений и предложения об экскурсии по квартире. Сама движется по коридору в сторону гостиной. Ведет указательным пальцем по поверхности и присматривается, как бы инспектируя квартиру на пыль. «Неплохо, неплохо», — комментирует себе под нос, а я не сдерживаюсь, хмыкаю. «Я вызываю тот же клининг, что и во время проживания с вашей дочерью. Кому, как не вам, знать, что чистотой в жилище заведовала не она?» Я останавливаюсь в дверном проеме и смотрю, как Юлия Павловна плюхается на диван по-хозяйски и поворачивает голову ко мне. Сначала проезжается взглядом по телу, потом останавливается на глазах и расплывается в гаденькой улыбке. «Недолго ты страдал, конечно. Совсем недолго. Вы еще не разведены, а ты уже...» До получения свидетельства о разводе осталась неделя. «Если Катя уже нашла себе кого-то, я буду только рад». В моих словах нет ни намека на лукавство, но Юлия в ответ на них фыркает. «Как легко это у вас, у мужиков?» Мне есть что ответить, но сдерживаюсь. На лице ироничной тещи отражается вселенская обида на мужчин. Я понимаю, что лучше не заводить ее. Вообще, честно говоря, с тещей мне в почти расторгнутом браке повезло. Она не пилила и не предъявляла ко мне претензий. Адекватно оценивала собственную дочь и понимала, что дополнительный прессинг зятю не нужен. Лишь бы с этим справился. Но я не смог. Потерял понимание, зачем. «Вы в гости по какому поводу?» Прежде чем ответить внятно, Юля хмыкает и забрасывает ногу на ногу. Кладет на острую, обтянутую плотной тканью коленку ладонь и начинает постукивать пальцами с хищным красным маникюром. Выглядит она отлично, конечно. Если бы еще не расслаблялась пару раз в неделю винишком, может, и вообще конкурировала бы с дочерью. Но Юля чуть закладывает. Говорит, у нее экзистенциальный кризис и поиски внутренней свободы. Я не вмешиваюсь. Каждому свое. Повод сам собой увял. Вообще, я думала, что мы с тобой, как два взрослых человека, обсудим условия твоего возвращения в семью, но, судя по всему... Она кивает за мое плечо, а я снова вспоминаю о Марьяне. Вздыхаю, тянусь к затылку и ерошу волосы. «Юль, мы с Екатериной уже все обсудили, и да, никакого возврата не будет». Может, Юля собиралась возразить, но наверняка читает в моих глазах абсолютную уверенность. Сжимает губы, но молчит. Сдается. После недолгой тишины вздыхает и встает с дивана. Заглядывает в спальню, поднимает с пола вчерашнее белье Марьяны и крутит на пальце. «Сюда дайте!» Хихикает гаденько, но требование исполняет. Я сминаю кружево и прячу в кармане. Юля смотрит на меня, будто узнала какую-то страшную-страшную тайну. «Ну ты говнюк, конечно!» Произносит с восторгом и качает головой. «Она хоть знает, что ты женат?» «Знает». Я улыбаюсь кривовато и молчу о том, что она тоже как бы замужем. Те же пальцы с красными ногтями тянутся к моей груди и проезжаются выше. Юля сгоняет с моего плеча несуществующие пылинки, протягивая. «Замутить с соседкой — это пошло, Вать. Вас забыл спросить». «А мог бы», — смотрит в глаза, расширив свои. И даже под моим скептическим взглядом не сдувается. «Ладно уж с Катей, разошлись, случается. Но тещи, в отличие от жен, бывшими не бывают. Тем более тебе-то повезло. У кого еще есть теща с таким богатым опытом в общении с мужчинами?» Юля вечно нарывается на комплименты и высасывает из пальца собственную исключительность. Если не сбивать ей короной лопатой, в дверь проходит с трудом. «Вы были трижды замужем. Дважды развелись. Однажды овдовели. Мне кажется, это не тот опыт с мужчинами, который должен был меня привлекать». «Фу, какой ты!» Юля легонько бьет меня по плечу и снова отступает. «А, между прочим, мог бы поблагодарить, что я не взяла из-за ваш с Катюней развод. Я бы тебе без трусов оставила». Она оборачивается и проезжается по мне взглядом, задерживаясь там, где оставшиеся со мной трусы. А я еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. В итоге тянусь к лицу и тру его. «При всем уважении, Юлия Павловна, без трусов меня оставить не смогли бы, потому что у вас адвокатская приостановлена». «Это формальности». Юля отмахивается, а у меня глаза на лоб лезут. «Вы судью нахуй послали и подрались с приставом, Юля. Крыть ей нечем». Женщина останавливается посреди комнаты и смотрит на меня хмурым взглядом. Мы с ней коллеги, но Юлия из тех юристов, с которыми не любит иметь дело даже азы профессии. Из их преимуществ — наглость, из недостатков — отсутствие знаний и мастерства. Когда что-то идет не так, как хотелось бы, виноваты все вокруг. Судью Юля послала нахуй, когда тот оглашал неустраивающее ее решение. «Спасибо, кучу не наложила». Ходят слухи, и такой протест против системы однажды случался. «Просто смирись, тебе повезло, что вашим разводом занимаюсь не я». Хмыкаю, но не спорю. Поднимаю руки, чтобы не стать причиной нового всплеска необоснованной агрессии сейчас. Вообще, когда Юлии нечего с тобой делить, она походит на вполне адекватного человека, и дочь свою оценивает тоже адекватно. «Дура она у меня, конечно». Проинспектировав квартиру и смирившись, что убеждать меня вернуться к дочери нет смысла, Юля снова подходит ко мне и проглаживает ткань футболки на груди. Я согласен, но молчу. Юля смотрит в глаза и улыбается, а я просто жду, когда соберется уходить. «А соседка ничего такая, с характером». «Еще каким». Упоминание о Марьяне отзывается в груди. Сложно видеть в ее взгляде подозрение в предательстве. Сначала думаю, что, может, надо было на чистоту, а потом напоминаю себе же. Не могу быть в ней уверен. Поэтому и искренним до конца быть не могу. Сейчас лучше так. «Ты похудел, кажется». Не сдержавшись, закатываю глаза. «Плохо тебя соседка кормит, да?» Воспоминания об ужинах Марьяны, как ни странно, отзываются теплом, сгоревшая к чертям курица — не верх кулинарного искусства, но старание я оценил. «На убой кормит Юля. Можете не волноваться. Разнообразно. Она у меня повар, представляете?» Не знаю, понимает ли Юля, что я ей вру, но подыгрывает мне и кивает уважительно. «Повар — это хорошо. Хотя бы с голоду не умрёшь. А вообще, передай ей». Женщина улыбается и тянется к моему лицу. По взгляду вижу, что готовится сказать какую-то гадость, но не пресекаю. «Если бы я была твоей любовницей с детёк, то на других тебя уже не хватило бы». Юля долго со мной прощается. Я облегченно выдыхаю, только когда получается выпихнуть ее из квартиры. Снова стою в проеме открытой входной двери и смотрю на такую же дверь напротив. Борюсь с порывом позвонить и договорить. Вроде бы тянет, но понимаю, что лучше не надо. Марьяна будет допытываться. Я беситься из-за этого ее загадочного Стаса. Поэтому, преодолевая себя, закрываю дверь изнутри. Пожалуй, нам лучше сначала разобраться с ее делом, а потом уже заниматься личным. Если она, конечно, еще захочет.